Когда приходит тварь. Часть третья. 1 января. День. Болтаться по лесу зимой в джинсах и майке, в которых из дома выскочило, то еще удовольствие. Расстояние, которое ночью казалось пустячным, я теперь прошла часа за два и здорово замерзла. Простужусь. Тетка уложит в постель, начнет скакать вокруг с медом и лекарствами. Никаких прогулок, только аспирин. Тупые Машкины мультики и театральное сочувствие. Вот тебе и каникулы. И ведь без меня тетка знает, что ерунда это, а не простуда. Что-то такое делает со мной тварь, что я здоровее и сильнее многих ровесников. Вот сейчас другая бы загремела в больницу с пневмонией, а я почихаю пару дней и забуду. Тетке все равно. Она играет свою роль и не отступит от сценария. Я в ответе за тебя перед твоей матерью. Ты больна и должна лежать. Это кажется, что ерунда. А знаешь, какие бывают осложнения? Прощайте, каникулы. Ничего, я когда-нибудь привыкну. Когда ты урод, смириться с этим нельзя. И очень-очень сложно исправить. Сойти с ума, как в том афоризме, тоже не выйдет. Не позволяет крепкое здоровье оборотня и гибкая детская психика. Пока еще детская, между нами девчонками. Через годик, а то и меньше, начну бить зеркала и рыдать по ночам в подушку, как вроде должны вести себя подростки. Тогда обязательно случится срыв. Второй за 4 года. А значит, на колу мочало, начинай сначала. Чтобы стать человеком, как все, я не должна есть человеческого мяса 9 лет. А мне всего 9 было, когда появилась тварь. Я совсем не помню ту ночь, зато отлично помню утро, когда завалилась домой вся в крови. Вроде засыпала дома, а очнулась на лестнице. Мать тогда на работу не пошла. Полдня меня трясла и мучила одним единственным вопросом. Кто? Подумала, что меня ночью кто-то избил. Я молчала, потому что не знала, кто, кого я той ночью загрызла. Не знаю до сих пор. Потом у врача выяснилось, что на мне нет ни царапины, ни синяков, а шрам от аппендицита исчез сам с собой вместе с какой-то древней хронической болячкой из тех, что просто так не проходит. Тут-то мать и заподозрила мистику. Остаток дня она жаловалась тетке по телефону. Весь вечер собирала меня в Зеленоград, оправдываясь какой-то срочной командировкой, и уже ночью за мной приехал дядя Леша. Мне ничего не сказали. Я только подслушала слово «оборотень». И все поняла, и поверила легко. Как тут не поверить, когда просыпаешься утром на лестнице, вся в крови и ничего не помнишь? С родственниками этот вопрос не обсуждался. Все отмахивались, говорили «не выдумывай», а про мой переезд врали всякую ерунду. У мамы много работы и долгов, ей некогда, поживи пока с нами. Я уж сама начала им верить, но через лунный месяц тетка с дядькой и Машкой срочно засобирались в гости с ночевкой. Меня оставили дома, заперев снаружи, и велели ничего не бояться. Приступ повторился, он не мог не повториться. Я очнулась опять на улице, на этот раз в чистом. Повезло. То ли никого не встретила, то ли интуитивно загнала тварь в лес. Утром мне влетело за разбитое окно, и я перестала сомневаться. Я выпросила себе персональный компьютер, чтобы не ждать, пока Машка наиграется, и начала выяснять, кто я такая и почему так получилось. Интернет выдавал такую безнадегу, что жить не хотелось. Выходило, что кто-то из моих прабабушек или дедушек то ли был превращен в оборотня, то ли сам был колдуном и решил превратиться. В общем, это наследственное, только проявляется не сразу и не в каждом поколении. Живых бабушек у меня не осталось, с матерью и теткой бесполезно это обсуждать, так что я уже не узнаю, кого благодарить за щедрое наследство. Меня больше интересовало, как снова стать человеком. Тут одним интернетом не обошлось. Пришлось побегать по библиотекам и даже историческим кружкам. некоторые занимаются и такой фигней. Способы были один другого безнадежнее. Найти того колдуна или оборотня, что когда-то обратил прабабушку, и убить. Или саму прабабушку эксгумировать и снять пояс оборотня, который на нее когда-то надели. А может, не надели, а укусили, тогда никак. Или еще, в полнолуние, когда появляется тварь, попросить кого-нибудь позвать себя человеческим именем. Где найти такого самоубийцу, в книге не говорилось. В общем, самым выполнимым было 9 лет не есть мясо, и я стараюсь по сей день. 3 года уже прошло. Чего мне это стоило, поймет только оборотень. Но где ж возьму второго такого урода? Чтобы просто замечать появление твари и помнить себя в ней, я вызубрила, наверное, целую библиотеку про гипноз, НЛП и саморазвитие. Читать я, кстати, ненавидела, думала, зашьюсь. Но где-то на 101-й границе человеческих возможностей быстро взялись и усидчивость, и память, и даже талант. Через год кое-что начало получаться. А до этого я скупила всю палатку Али, цепи, замки и шелковые шнурки с палец толщиной. Стали предметами первой необходимости. Тварь рвала все, и я брала количеством. Чтобы ее контролировать, так как сейчас... Я год таскала у Машки учебники по зоопсихологии. Вычитывала кучу непонятных вещей, и чтобы их понять, таскала другие учебники. Машка ругалась, но не отбирала, если видела меня за чтением. Ждала, пока отложу. О волках и оборотнях я могу писать диссертацию. А вот контролировать тварь у меня получается неважно. Хотя 3 года назад я была в восторге от своих нынешних достижений, но этого все равно очень и очень мало. Высший пилотаж и гарантированное освобождение заставит тварь нанести себе рану до крови. Тот, кто так себя контролирует, уже давно человек и оборачивается просто по привычке. У меня же едва получается уговорить ее добежать до леса, и то, если на пути не попадутся люди. Тварь не боится ни боли, ни ран, но специально себя калечить не станет. И уж, конечно, не отгрызет лапу, если попадется в капкан. Я вообще думаю, что это миф. Осознанно причинить себе боль – это человеческое. И если тварь… Кажется, я повторяюсь. Своих я встретил уже на выходе из леса. Они удобно расположились с мангалом и складными стульчиками. Только сырое мясо на шампурах и заведенная машина выдавали, что приехали родственнички недавно и специально за мной. «Ирина, ты как здесь? Голая?» Тетка вскочила и побежала ко мне навстречу, попутно снимая с себя шарф. «Ты в порядке? Все хорошо? Бегом в машину греться, потом расскажешь». Она замотала меня своим широченным шарфом и подтолкнула к машине. Дядя Леша с Машкой только кивнули, типа «привет». Они даже не изображали удивления. Тетка прекрасно отыгрывала спектакль за всех. «Где мальчики? Ты одна? Поссорилась со всеми и ушла из дома, в чем была?» «Сходу придумала, а? Просто и правдоподобно. Они, наверное, тебя ищут, весь район обижали. Нельзя так с мужчинами, они нервные». «Не ищут, теть. Надо же ответить из вежливости». Я залезла в машину и закрылась от всех слабой разрешенной тонировкой. Прогретая, точно меня ждали. Выкрутила печку на полную, вытянула ноги. Если дядька принесет мне шашлыков, я так и быть смирюсь с испорченным Новым годом. Это людей жрать нельзя, а шашлык после ночных боев очень даже можно. Еще бы кофейку. Дядя Леша мне делает иногда слабый и сладкий. Пол кружки молока, пол кружки сахара, пол ложки кофе. Мне нравится, а Машка не понимает. Им, студентам, подавай кофе покрепче, чтобы всю ночь играть за компьютером, прочесть под утро пару главок из учебника и бежать на экзамен. Ни шашлыка, ни кофе в машине мне так и не перепало. Полупрожаренное мясо завернулось в фольгу. И под теткина, скорее, она же совсем простынет, погрузили в машину совсем с крабом. Правильно, какие тут шашлыки, когда в машине больной ребенок? Не важно, что этот ребенок здоровее всей семьи, в том числе на голову. У нас тут спектакль, наши маленькие зрители, и мы лучше откажем себе в шашлыках, чем признаем правду. Одного не могу понять, они думают, что мне будет обидно, если назвать меня оборотнем, если просто признать этот факт и не кривляться непонятно для кого. Да мне обиднее, что моих проблем не замечают, что так старательно игнорируют факты, самые важные для меня. Зачем это? Для кого? Подвинься, Машка, а то укушу. Сама дура, даже не вздрогнула. Я бы испугалась, если бы мне оборотень такое пообещал. Я бы вообще побоялась жить с оборотнем, а они ничего, терпят. И даже делают вид, что все в порядке. Может и правда так лучше. То есть им так удобнее. Это какое-то мужество нужно иметь, жить с уродом. А тетка еще и не видела разбитый стеклопакет. Во дворе сонно перекидывались снежками Сашка и Фантомас. Увидев машину, они помахали, но не стали подходить. Правильно, нечего пялиться на меня босую и без куртки. А то, что я скажу, в гостях раздели. Дядя Леша припарковался у подъезда. От мальчишек машину закрывала помойка во дворе, и я могла просочиться в подъезд без лишних свидетелей, но тетка добавила конспирации. Она пошла за мной, буквально наступая на пятки. Вроде поторапливала, а было ясно, просто закрывает меня широкой спиной, чтобы никто не увидел. Я отчего-то подумала, что она не просто боится лишних вопросов, а стесняется меня. Привычная обида урода на мир пощекотала под ложечкой и отпустила. Не успели мы дойти до лифта. Дома тетка заценила разбитый стеклопакет, раздавленный тварью пульт, неубранную кожуру от мандаринов и устроила показательный скандал. Это еще глупее, чем ее обычные спектакли перед полнолунием. Глупо ругать зверя за то, что он зверь, а человека за то, что он урод, еще и подло. Первый год меня жутко доводили такие скандалы, а сейчас привыкла, даже смеюсь. «Я твоей матери счет выставлю. Знаешь, сколько теперь стоит поменять окно?» «Знаю, не понаслышке. И про счет матери знаю. И я уже нашла себе подработку на лето, чтобы решить проблему, но пока это мой секрет. Да и не будет тетка слушать. Ей нужен этот показательный скандал, как эффективный финал нужен актеру. А вы подождите пару месяцев, пока остальные не разобью. Выгоднее менять сразу все окна. Я прайс видела. Неблагодарная, наглая. Она никогда не скажет слово «тварь». Знает, кого я так называю. Девчонка. Мать, тетка с дядькой только и работают, что на твои разрушения. Как мне, спрашивается, за Машину учебу платить? Пусть выходит замуж за олигарха и меня пристроит. Да кому ты нужна, разрушительница? Это правда. Она правда не обижается. Ну вот и терпите. Если Машку расхватывают олигархи, кто вам стакан воды принесет на старости лет? Дядя Леша хихикал над раздавленным пультом. Соберет, конечно, ему не привыкать. Машка вместо того, чтобы пойти к себе, села в той же комнате над учебником, делая вид, что занимается, и ей не дует из разбитого окна. «Отстань от нее, мам, может, она не виновата. Иди, заступница, красоту отморозишь. Она, видишь, какая бронированная, на все найдет ответ». Я мысленно кивнула. «Нам, уродам, без броника нельзя». «А ты марш в постель! Мало в лесу простудилась?» Черт, я надеялась, что она забудет. Пришлось уходить и ложиться. Я не стала раскладывать диван, плюхнулась так, взяла плед и потянула у Машки из-за спины учебник по малой психиатрии. Надо, надо, есть такая болезнь, ликантропия. Конечно, Машка заметила. Проследила взглядом за моей рукой и удивилась. С ума сошла, ребенок? «Ага, не видишь, что ли?» Я показала картинку на обложке, очень красноречивую. С такой гримасой, какая там была нарисована, интересно встать вечерком у двери подъезда и тихонько ждать, пока кто-нибудь не выйдет. Думаю, эффект оценил бы весь микрорайон. Будешь читать эту муть, такая же будешь. Машка напрашивалась. 9 из 10 человек сказали бы, по тебе заметно. Учебник-то чей? Машка бы тогда с чистой совестью дала этим учебникам по башке, а учебник бы не дала. Жадничай, психолог, а я хитрее. Тебе что, жалко? Все равно же играешься. Машка только махнула рукой и уставилась в свой компьютер. Ни слова про ликантропию в учебнике не нашлось. Но я уже так привыкла читать всякое заумное про мозги, психологию и психов, что глотала книжку как детектив. Зачитавшись, я позволила тетке измерить себе температуру. Выпила всю гадость, что она принесла. Даже напялила поданный свитер. Машкин терьер преданно свернулся в ногах. И не страшно ему лежать рядом с оборотнем. Вроде собаки должны чувствовать такие вещи, а этому пофиг. Я пропустила мимо ушей все теткины причитания о том, как в их комнате холодно. Так что спать они с дядькой будут у нас до конца праздников, пока не придет мастер менять окно. В доказательство тетка притащила к нам свое кресло и уселась с видом обиженного зайки из ледяной избушки. Кресло заняло всю свободную площадь комнаты. Тетке пришлось поджать ноги и порассуждать вслух, как же мы тут все поместимся. Выходило, что кому-то придется спать на подоконнике, а кому-то в кресле. Машка предложила подвесить к потолку гамак и закрыть тему, но тетка не соглашалась. Ей нужно было как следует подавить на мою психику, чтобы мне стало стыдно, прям пристыдно. Тогда можно будет меня эксплуатировать весь лунный месяц, в магазин там сгонять, убраться. Я тоже думаю, что глупо, неужели я и так в магазин не схожу? Но тетке почему-то важно, чтобы я чувствовал себя дармоедом-разрушителем. Я это просекла еще раньше, чем научилась помнить себя в твари, так что не поддаюсь. А тетка говорит: «бессовестная». Такие вот загадки человеческой психики, понимаешь? Фантомас пришел уже вечером, когда дядя Леша вставил фанеру вместо выбитого стекла. И в их с теткой комнате стало можно находиться без шубы. Тетка туда и ушла, специально забыв кресло, но деликатно прихватив Машку. «Ты что это, болеешь?» «Вроде того. А ты чего один?» «Есть разговор. Я видел у вас выбитое окно. Да ночью с улицы что-то кинули. Мы вернулись из гостей, а тут...» «А осколки снаружи?» «Он сказал это как в кино. Вы убийца, мистер Смит. Не отпирайтесь. Часть снаружи, часть была внутри, на то они и осколки. Ты за этим пришел?» «Я слышал в полночь от вас жуткий грохот». «Ага, от петард на улице. Новый год был, алло». Но Фантомас был неумолим. И месяц назад, когда твои уезжали, и 2 месяца. И знаешь, что интересно, всякий раз это было в полнолуние. «С ума сойти, ты что, Фантомас, в астроном подался?» «Жуткий грохот, вой, звон битого стекла. Полгода назад вам ведь тоже стекло выбивали». «Вот зануда. Машкины подруги заходили. А тетка твоя говорила, что вы уезжаете. Хотя лично тебя я в машине тогда не видел». «Слушай, на что это ты намекаешь, а? Что я тут вечерину устраиваю, а вас не зову?» «Я думал над этим», — серьезно ответил Фантомас. «Нас бы ты все-таки позвала. У тебя здесь больше друзей нету». «Слава богу, дошло. И в чем же ты меня обвиняешь?» «Это я хотел спросить у тебя. Тебе уже говорили». «Не юли. Каждое полнолуние твои уезжают, а ты устраиваешь в квартире шабаш». «Чего?» «Шабаш, бесовщину. Ты в сатанистской секте, да?» «Да. Пусть лучше думает это. Мы собираемся в полнолуние у меня, рисуем пентаграмму, приносим в жертву какое-нибудь животное». «Ирка, не смеши. Ты на рыбалку-то с нами не ездишь, потому что тебе рыбок жалко». «Не жалко, а просто не хочу лишних смертей на своей совести. Кто его знает, может, на рыбу в реке мой 9-летний мораторий тоже распространяется. Одно дело магазинный шашлык, а другое – своими руками». «Это не я смешу, это ты сам придумал. Что ты пытаешься узнать?» «Правду», — Я тебе уже говорила. Нет, это не то. Я только пожал плечами. Не верит. Пусть не верит. Когда врешь, надо держаться одной версии. Короче, будешь говорить? Я все сказала. Как знаешь. Он встал и ушел. Дверь захлопывается без ключа, так что я за ним не пошла. Вот так и теряешь друзей. Хотя мальчишки не умеют обижаться долго.